Гексаграмма 33. Дуй. Бегство. Будущее счастье приходит лишь к тому, кто умеет сполна насладиться настоящим. Взвыв, АЭС рухнул с рассеченной мордой. Юл бросил быстрый тревожный взгляд на Хону. Та тут же подорвалась, и спутники помчались, что есть мочи к опушке, к Харсатам. Где-то сзади сбоку послышался яростный рев. «Мерзость, мерзость!» – скрикнула девушка, подбежав к коню-мутанту, но тут же запрыгнула на него и пришпорила. Юл последовал примеру напарницы. Харсат, на котором скакала байкерша, грузно въехал в воду, подняв мутную волну. Парень же приостановился. 100 шагов до другого берега. Всего-то 100 шагов. Там были руины домов, и дальше шли запагубские равнины, мало чем отличающиеся от степей, по которым рассекали байкеры. Но перед младшим правнуком предстала иная картина. Он, не удержавшись, смывается течением и захлебывается. В реальность Юла привело просвистевшее рядом копье. Выродки один за другим с диким ором выскакивали из рощи. «Просто иди за мной, тут перекат!» – прокричала Хона, обернувшись. «Просто иди за мной, я жду, давай же!» Парень наконец решился, подстегнул Харсата и въехал в реку. К счастью для Юла, даже в самом глубоком месте вода доставала ему только до колен, а копытный мутант безропотно слушался парня, двигаясь к противоположному берегу стремительно и без задержек. Въехав на сушу, младший правнук поскакал за байкершей. «Чоп, чоп, чоп!» – выкрикивала девушка, пришпоривая Харсата. Мутант, на котором галопировал парень, ускорился следом за скачущим собратом. Возможно, стадное чувство у них было развито даже сильнее, чем у обычных лошадей. Юл обернулся. Первые всадники АЭСы были только на середине переправы. Фора у беглецов имелась. Спутники проскакали мимо фундаментов разрушенных зданий и помчались вглубь запагубья. В цветущую и влажную от недавнего ливня степь. Парень постоянно оглядывался и в конце концов заметил, что за ним гонятся 2 отряда – выродки, а следом люди. А потом АЭСы вдруг отстали, построились и поехали навстречу новому неприятелю. Юл окликнул Хону. Беглецы остановились. «Это папа!» – произнесла девушка, тревожно всматриваясь. «Они будут драться!» «Поехали!» – сказал Юл. «Твоих больше не победят!» «А вдруг нет? Вдруг нужна наша помощь?» Байкерша непроизвольно схватилась за рукоять Акинака. «И если мы поедем навстречу, ты точно ни до какого моря не доедешь. А мне?» Парень потупился. «Мне вообще не жить». «Боишься?» На мгновение в глазах Хоны насмешка вытеснила беспокойство. «Если ты поедешь, то и я поеду», — твердо произнес парень, ощутив обиду вкупе с раздражением. Девушка взглянула на напарника, затем на 2 отряда, готовящихся к битве, затем снова на Юла. «Ладно», – сказала она. Посмотрела в сторону байкеров, подняла вверх кулак и продекламировала. «Да хранит вас от вражьих клинков Ямаха Первородная, и да дарует вам славную победу Харлей Изначальной. А теперь погнали!» Беглецы поскакали в степь. Харсаты галопировали грузно и тяжело дыша, однако скорости не снижали. Впрочем, обычные лошади в любом случае бежали бы быстрее. Вечерело, и спутники надеялись на то, что темнота вскоре скроет их от вероятных преследователей. Когда на горизонте на юго-востоке неожиданно показались дома, спутники остановились. «Здесь так много заброшенных поселков», – заметил Юл. «Мы могли бы спрятаться в одном из них». «Они не заброшены, вернее, не все заброшены», – сказала Хона. «Там живут выродки. Нам некуда бежать, это их земля». «Тогда?» – парень задумался. «Нам нужно скакать обратно к пагубе». Байкерша поднялась на стременах, указала вдаль, на юг. «Видишь там?» «Нет», – ответил Юл, сощурившись. «Ну там что-то белое, стены или что-то такое». Парень отрицательно помахал головой. «Поехали туда», – предложила Хона. «Это не похоже на дома выродков. Это что-то другое». Юл хотел возразить, что она на самом деле не знает, кто там обитает, но байкерша уже подстегнула Харсата и поскакала навстречу неизвестности. Парень не хотел кричать вслед напарнице, боясь, что его могут услышать, ведь неизвестно, насколько острый слух у ОСов, а потому поехал следом за непутевой девчонкой. Начало темнеть, когда беглецы приблизились к странному сооружению. Это было бледно-серое здание в виде большого шатра, окруженное по периметру таким же бледно-серым высотой в полтора роста забором из неизвестного материала. По крайней мере, Юл, знавший по книгам о предках больше, чем кто-либо, не смог его опознать. В заборе имелся проход. Спутники въехали внутрь. Странно, но здесь, в отличие от заброшенных домов древних, было чисто. Трава была скошена. Над навесиком из шкуры харсата возле стены странного дома лежали сухие дрова, а рядом с ним стеклянные сосуды, наполненные водой. Парень бесшумно извлек меч. То же самое сделала девушка. Тут явно кто-то жил. Напарники объехали здание, но оно, казалось, не имело ни окон, ни дверей. Вернее, в бледных стенах проглядывались треугольники и прямоугольники. Но можно ли было попасть через них внутрь, ребята не захотели пробовать. Несколько раз им на глаза попадалась надпись «МЭЦ-18». Кое-где попадались ступеньки, ведущие наверх к широкому выступу, окольцовывающему верхнюю часть купола. «Никого нет», — сказала Хона после того, как беглецы объехали дом трижды. «Но кто-то здесь живет». Парень спешился, подошел к стене и после некоторых колебаний поковырял гладиусом контуры большого прямоугольника. Попытался засунуть клинок в узкую вертикальную щель, над которой были выведены все те же непонятные три буквы и две цифры. «Нужно убираться отсюда», – заключила байкерша. «Это недоброе место». Юл согласно кивнул, подошел к своему копытному мутанту и только сейчас заметил на его крупе сумку. Парень засунул руку в нее, нащупал что-то мягкое и вытащил мертвого зайца. «Смотри», – почти прокричал он. «АЭСы охотились и подарили нам это. И он совсем свежий». Лицо девушки сперва озарилось радостью, а потом скривилось в отвращении. «Мерзость! Выродки касались его своими грязными лапами. И вообще этого зайца поймали на запретных землях». Юл никак не мог согласиться с мнением напарницы. Живот его громко запротестовал. «Мы ведь сегодня ничего не ели, кроме фазаньего яйца». «Но...» Байкерша посмотрела жадным взглядом на зайца. «Но...» «Слушай, если ты знаешь заговор, то можно его съесть. Поедем в степь, разожжем костер». «Лучше остаться здесь», – возразил парень. «Стены скроют огонь. Оглянись, уже совсем потемнело. А хозяина нет, и вряд ли он придет ночью». Девушка еще немного поприпиралась, но пустой желудок быстро победил все опасения. Напарники развели костер, содрали с зайца шкуру, разделали его и начали жарить на малой боевой лопате, предварительно смазав лоток козьим жиром, который имелся у Коны в небольшом количестве. Беглецы, оголодавшие как волки в конце зимы, не дождались приготовления мяса и похватали первые куски полусырыми. Ничего и никогда более вкусного Юл не ел. Вгрызаясь в сочную, сочащуюся живой влагой мякоть, он, с усилием отрывая и пережевывая шмат недожаренной зайчатины, смотрел на Хону, а та смотрела на него. И глаза обоих, отражая пламя костра, светились голодом и желанием. Ближе к полуночи, когда убывающая луна вышла из-за туч, напарники закончили трапезу, обглодав зайца до костей. Ночь была прохладной и тихой. Ночь была волшебной. Ночь пахла свежестью и счастьем. Ночь едина для всех. Ночь всегда одинакова и в степях, где живут байкеры, и в запретных землях. Не перекинувшись и словом, парень и девушка почуяли это одновременно. Сейчас их никто не посмеет потревожить. Ни вердоги, ни капланы, ни другие хищники, ни выродки, ни люди, ни даже демоны. Наступал неизъяснимый миг сладчайшего безумства, и было бы преступно пропустить его. Юл не успел понять, как оказался рядом с байкершей, а руки уже сами собой стягивали с нее рубаху. Хона же ловко расстегивала штаны парня. «Как там у них в балладах? Ударит в гонг природа?» — подумалось Юлу, но мысль тут же растворилась в океане желания. Природа действительно ударила в гонг, и юношеский разум оказался бессилен перед ее великой мощью.